Иностранные гости, которые приняли участие в съезде Красного Креста и в торжествах в честь 70-летия основания Общества Красного Креста Корейской Народно-Демократической Республики, посетили родной дом музей Ким Ир Сена Мангинде, храм науки и техники и детскую больницу Уню.